Она опустилась в траву, скрестила ноги и закрыла лицо руками, затряслась. Я стоял и растерянно смотрел на нее, ожидая, когда же она обратится ко мне. Но она молчала, продолжала еще сильнее трястись, в чем не было ничего полезного. Через полминуты я присел перед ней на корточки и крепко ухватил ее за голые коленки, заговорив напористо. «Так никто не поступает. Откройте клапан и стравите давление. Растянитесь на земле, брыкайтесь, вопите. Если Унгер вообразит, что дело во мне, тем лучше. Он прибежит к вам на помощь, и я буду иметь возможность дать ему доброго тумака». Она что-то пробормотала. Руки закрывали ей лицо, и было не слышно сказанного. Но мне показалось, она воскликнула: «Помоги мне, Боже!» Она больше не тряслась, а только дрожала, по всей вероятности успокаиваясь. На этот раз я смог разобрать ее слова. «Вы делаете мне больно». Я ослабил пальцы, а через секунду убрал их с коленок, потому что она отняла руки от лица и подняла голову. Щеки ее пылали, но глаза оставались сухими. «Мой Бог», — сказала она, — «как было бы чудесно, если бы вы крепко обняли меня, прижали к себе и сказали бы: «Олрайт, моя дорогая, я сам позабочусь обо всем, оставьте это мне. Какое бы это было бы счастье!» «Я могу попробовать», — предложил я, — «если только вы коротенько объясните мне, о чем именно мне следует позаботиться. Обнять же вас и крепко прижать к себе — не проблема, так что не тяните». Она не обратила внимания на мои слова. «Господи, какая же я дура! Вы видели мою машину, мой ягуар?» «Да, видел. Замечательная машина». «Я собираюсь его сжечь. Как это сделать?» «Облейте машину керосином, главным образом изнутри. Поднесите к ней зажженную спичку и быстро отпрыгните назад». «Хорошенько продумайте, что сказать страховой компании, а то можно угодить за решетку». Она снова проигнорировала мои слова. «Дело не в одной машине, в других вещах тоже. Я должна была их иметь. Почему я не приобрела себе мужа? Я могла бы найти десяток, но нет. Все они мне были не по нраву. Я хотела всего добиться сама. Мне нужен был мой собственный ягуар. А теперь вот тут вы, человек, которого я никогда прежде не видела, и какое было бы счастье, если бы вы согласились взять меня в жены. Мне надо на кого-то опираться, понимаете?» Я искренне посочувствовал ей. «А почему вы считаете себя таким уж плохим приобретением? Каковы условия сделки? В чем заключается обязательство?» Она повернула голову, чтобы посмотреть через лужайку на дом. Вулф и Унгер сидели все на тех же стульях под старой яблоней. По всей вероятности, они понизили голоса, потому что до нас не долетало ни звука, а у меня отменный слух. Лен посмотрела на меня. «Это блеф? Он просто пытается нас напугать и что-то выжать из нас?» «Ну нет. Если ему удастся что-то выжать, прекрасно. Если же нет, он все равно это узнает, но куда более жесткими мерами. Коли имеется нечто такое, что можно получить, он это получит. Так что если вы сидите на крышке и не хотите ее приподнимать, бегите как можно скорее прочь, или же вам сделают больно». «Мне уже больно». «Будет больнее». «Да-да, я понимаю». Она дотянулась до одного из голубых цветов и сорвала его совсем без стебля. «Вы спрашивали, что это за цветы? Дикие астры, точно такого же цвета, как мои глаза». Она смяла цветок и бросила его на землю. «Я уже знаю, что мне надо делать. Поэтому-то я и пришла сюда с вами. Который час?» «Я посмотрел на свои часы. 3:45. Дайте сообразить. 4:05. Где я смогу повидать Нира Вулфа в городе? 9:00. По давно выработанной привычке я открыл был рот, чтобы ответить в его офисе, но припомнил, что для нас это место табу. Его адрес и номер телефона имеются в телефонной книжке, но сегодня вечером его может там не быть. Позвоните и спросите Фрица, скажите ему, что вы червоная дама. Он вам ответит, где находится Вулф. Если же не представитесь червонной дамой, он вам ничего не скажет, потому что мистер Вулф не терпит, когда его тревожат вне дома. Но почему бы не сэкономить время и не избавить себя от лишних хлопот? Раз уж вы решили ему что-то сообщить, он рядом с вами, идите и поговорите с ним». Она покачала головой. «Не могу, не смею». «Из-за Унгера?» «Да». «Если он потребовал разговора без свидетелей с Вулфом, почему бы вам не сделать то же самое?» «Говорю же вам, я не смею». «Мы уедем, но сразу же возвратимся, как только Унгер отбудет». «Он собирается вернуться в город вместе со мной». «В таком случае наговорите все, что вы хотите, на магнитофонную ленту, использовав вместо нее меня. Можете полностью доверять моей памяти. Гарантирую, что передам сказанное вами слово в слово. Затем, когда вы позвоните сегодня вечером, у него уже будет время обдумать». «Элен, Элен!» — раздался голос Унгера. Она стала подниматься с травы, я подал ей руку, и мы двинулись к яблоне прямо по высокой траве. Едва шевеля губами, она произнесла: «Если вы расскажете ему, я от всего отопрусь. Вы собираетесь ему рассказать?» «Вулфу? Да. Унгеру? Нет». «Если только вы скажете, я отопрусь». «Хорошо, ничего не скажу». Когда мы подошли, Вулф и Унгер поднялись со стульев. По выражению их лиц было видно, что они не подписали пакта о ненападении. Но следов сражения не было. Вулф заявил: «Арчи, мы здесь закончили наши дела». Больше никто ничего не добавил. Атмосфера была весьма натянутой. Идя следом за Вулфом вокруг дома к лужайке, я думал о том, что мне будет очень трудно выехать на дорогу, не задев ягуар. Поэтому я решил пробраться сквозь кусты до проселочной дороги, где можно будет развернуться без всяких помех. Когда мы проехали с полмили, я обратился к своему пассажиру: «У меня есть для вас кое-какие новости». «Остановись где-нибудь», — распорядился Вулф излишне громким голосом. «Я не могу разговаривать в такой обстановке». Проехав немного, я заметил удобное место под деревом у самой дороги. Притормозил и съехал в лес. Повернувшись лицом к Вулфу, я сказал: «А рыбка клюнула». Я подробно рассказал про Эллен Велтс. Он хмурился, слушая меня, а когда я замолчал, загремел: «К черту! Будь оно все проклято! Она была в панике, но это пройдет». «Возможно», — согласился я. «Ну и что же? Должен ли я возвратиться и нажать снова на нее? Только вы сочините для меня соответствующий сценарий». «Ерунда! Я вовсе не говорю, что смогу что-то исправить. Это ты знаток миловидных молодых женщин. Скажи, не убийца ли она, та, которая сейчас в страхе мечется, стараясь уклониться от ответственности. Или тогда в чем причина ее паники? Я покачал головой. Я пас. То, что она пытается выкарабкаться, я не сомневаюсь. Но из чего? Не имею ни малейшего понятия. А чего добивался Унгер? Тоже хотел из чего-то выкарабкаться? Да. Он предложил мне деньги. $5000. А затем 10. За что? Ясно не было сказано. Задаток за услуги по расследованию. Для человека с головой он действовал слишком грубо. Я подмигнул своему патрону. Мне часто приходило в голову, что вы должны почаще выбираться из дома. Всего лишь 5 часов назад вы покинули в интересах справедливости зал заседаний суда, а уже получили предложение положить себе в карман 10 тысячонок. Конечно, это может и не иметь никакого отношения к убийству. А что вы ему ответили? Что я возмущен его попыткой подкупить меня. Мои брови поползли вверх. Он был в панике, которая непременно пройдет. Почему бы не связать его по рукам и ногам? На это требовалось время, которого у меня не было. Я заявил, что намерен появиться в суде завтра утром. Завтра? Я вытаращил глаза. Но с чем, Бога ради? Как минимум, с предложением доследовать дело. Со своими сомнениями. А если панический страх мисс Велц не пройдет, возможно, с чем-то и посерьезней. Хотя я об этом не знал, разговаривая с мистером Унгаром. Я оценил его решение. Ага, завтра вам предстоит трудный денек. Скоро стемнеет, приближается время обеда, а потом пора будет ложиться спать. Ваше решение явиться завтра в суд дает вам возможность вернуться домой. Окей? Я довезу вас туда, 5 часам. Я повернулся, намереваясь включить зажигание, но меня остановил его голос. Нет, домой мы не поедем. Зная Крэмера, можно не сомневаться, что он оставит возле нашего дома дежурного на всю ночь. Возможно, даже с ордером на арест. А я не хочу рисковать. Я подумал было об отеле, но и это небезопасно. А теперь, когда мисс Уэллс высказала желание повидаться со мной, это вообще исключается. Скажи, квартира Сола отсюда далеко? Недалеко, но у него всего 1 запасная кровать. А вот у Лили Роуэн сколько угодно свободной площади. Она будет рада нас приютить, особенно вас. Вы помните в прошлый раз, когда она облила вас французскими духами? «Помню», — сказал он весьма холодно. «Мы как-нибудь переночуем у Сола. Кроме того, он может нам понадобиться, у меня будут к нему поручения. Сначала, разумеется, нужно ему позвонить. Трогайся в город». Он ухватился за висящую сбоку кожаную петлю. Я включил мотор.